Сюда тайком прорывалось множество магов врага. Из-за неожиданного нападения, на которое никто не смог вовремя отреагировать, многие маги погибали на руках своих товарищей. Вдобавок, в зоне проведения соревнований Лангбаттом опять что-то устроил. «Еще нет», — криво усмехнулся Аарон. «Заговор Лангбаттома слишком сложен. Он фактически использовал себя, чтобы сосредоточить все наше внимание, оставляя ключ к битве прямо посреди поля боя. Он размахивал рукоятью меча, и большое количество белого пламени разрывало нити в воздухе. Очень сложно определить эти потоки, распространяющиеся по всей территории. В тот момент, когда они начинают обматываться вокруг тела, они начинают потреблять духовную и магическую силу, которую мы используем для подпитки заклинаний. Чтобы разрушить и избавиться от этих потоков, нам нужно найти центр этой формации. Но я не могу увидеть его в своих предвидениях», — произнес Аарон с сильно мрачным выражением. «Дедушка Мерлин, что происходит? Похоже, что более сильный маг пользуется силой судьбы и скрывает от тебя некоторые вещи. Раз он скрывается от твоих пророчеств, значит, он могущественный человек с силой по крайней мере второго ранга. Я даже подозреваю, что им может оказаться маг третьего ранга темных эльфов», — серьезно ответил Мерлин. «Тогда мы можем искать только в тех местах, где сходится энергия», — серьезно спросил Аарон. Внезапно он поднял свою рукоять и указал ею вправо. Вен. Белые лезвия света пронеслись по небу, и выражение лица темного эльфа выражало свое неверие, когда его тело разделилось на две части и полетело на землю. Хаос. Аарон думал, что он оказался посреди хаоса. Многие маги революционной армии, темные эльфы, а также вызванные ими существа сражались посреди области. Некоторые маги даже тайно отомстили своим прошлым обидчикам. Эти кровопролитные битвы привели к еще большему хаосу. В самом центре Байлин сражался с Лангбаттомом. Энергия битвы между магами второго ранга наполняла всю окружающую область, поэтому все маги старались избегать ее. Недалеко от центра поля битвы стояли 9 ледяных скульптур. Несмотря на невольно долетающие сюда волны от сражения магов второго ранга, ни одна из них не пострадала, создавая сильный контраст между ними и окружающим их хаосом и беспорядком. Вокруг них даже лежали высушенные трупы, и все они являлись магами сумеречной зоны, которые тайком пробирались и пытались пробудить магов второго ранга. Даже с древним наследием и императорским подземным зимним пауком, существом, которое может соперничать с магами второго ранга, ты все равно не можешь одолеть меня, потому что мусор всегда останется мусором. В этот момент битва между магами второго ранга подходила к концу. Вокруг лица Лангбаттома появился черный газ, и фантомное изображение паука устремилось к его телу. Выражение его лица исказилось. Все живые существа распадутся и вернутся в землю. Сильная, темная, холодная аура и одновременно смертельно спокойная окутала область, как будто они оказались посреди апокалипсиса. Лангбаттом внезапно стал похож на мрачного жнеца и, вальяжно шагая, оказался перед Байлином. Печать. Получив удар ладонью, Байлин выплюнул глоток крови и отлетел назад, а затем Лангбаттом оказался посреди спины императорского зимнего паука. Чи-чи. Императорский подземный зимний паук издал звук, который походил на ярость и страх одновременно. Сразу он заметил, как Лангбаттом достал черную металлическую бутылку с тонким отверстием и нацелил ее на него. Чувство неизбежной катастрофы заполонило его сердце. «Как ты посмел не ценить доброту матриарха? Великий матриарх так сильно беспокоился о тебе, поэтому и оставлял тебя на священной земле, и ты стал священным созданием. Как ты посмел предать свою расу?» В этот момент Лангбаттом выглядел довольным, особенно когда увидел взволнованное выражение на лице Байлина, который все еще плевался кровью. Нити мелких рунических цепочек вылетели из небольшого отверстия и окутали все тело императорского подземного зимнего паука. «Ару!» – поспешно закричал Байлин. Они путешествовали вместе в течение очень длительного периода времени. Он давно уже считал Ару своим партнером, которому мог всецело доверять. Теперь, когда его постепенно запечатывали, он не мог не волноваться. Пу! Однако, в этот момент он рухнул и выплюнул огромный глоток серовато-зеленой жидкости. Сила Лангбаттома, наполненная смертью и увяданием, вторглась в его тело и постоянно пожирала его жизненную энергию. В такой ситуации, даже броня биоусилителя столкнулась с такой колючей энергией и не могла мгновенно избавиться от нее. Байлин мог только наблюдать, как тело Ару сжималось и засасывалось внутрь металлической бутылки. «Ты видел? Это то, что произойдет со всеми, кто до этого помогал тебе, будь то Лилин, Или же этот императорский подземный зимний паук? Четко и холодно произнес Лонгботтом. Затем он запечатал черную бутылку и положил к себе за пазуху. Он неторопливо направился к Балину. Как ощущение? Не можешь двигаться? Мое смертельное разложение не так-то легко выдержать. Бум. Даже с защитой брони лицо Балина покраснело, а затем побледнело, и после всего еще и раздался звук трескающихся костей. От брони биоусилителя раздался странный звук, говоривший о том, что она не выдержит подобного удара. Почему? Балин поднял взгляд на Лонгботтома и выплюнул слова сквозь стиснутые зубы. Почему? Лонгботтом поднял ногу и наступил на лицо Балина, сильно вдавив его в землю. Ты спрашиваешь меня почему? Зловеще улыбнулся Лонгботтом. Почему ты был выбран бароном? Почему ты работал в сверкающих молотах? В конце концов, почему тебя выбрал Лилин? Рычал Лонгботтом. Значит ты до сих пор вспоминаешь об этих вещах? Произнес, выплюнув кровь, Балин. А Лонгботтом снова прижал его голову к земле. Именно. Меня до сих все это заботит, но сейчас все это не имеет значения. Лонгботтом начал маниакально смеяться. Мак Лилин, смотревший на меня сверху вниз, и ты, кто ухватился за мою возможность, теперь лежите у моих ног, как мертвые собаки. Когда-то я поклялся, что заставлю всех, кто презирал и унижал меня, заплатить за это, и теперь остались только вы. Позволь мне спросить, мне стоит сперва позаботиться о Лилине или же о тебе? А точно, я слышал, что у тебя есть жена, верно? Я слышал, что это женщина из дворянской семьи. Не волнуйся, я хорошо о ней позабочусь. Ты смеешь. Балин испытал такую ярость, что на его лице всплыли вены, но вскоре его опять прижали. Что я делаю? Ребенку судьбы теперь суждено упасть. Аарон ударил и отбил атаку темного эльфа, но тут же был поражен вражеским заклинанием, и от него отлетел кусок плоти. В пророчествах я не вижу никакой надежды, что он сможет перевернуть поток судьбы. Определенно есть надежда. Эта сила заложена в каждом маге, и обязанность сумеречной зоны смотреть на свет во тьме. Люди сумеречной зоны обязательно выживут, а слава магов останется вечной. Бормотала Вивас позади него, а ее глаза затуманились. Что происходит? Ты что-то видела? Аарон был поражен и ощутил, как рядом с ним человек упал на пол. Что такое? Аарон тут же обернулся и расширил глаза от увиденного. Вина опустилась, а в ее груди торчало серебряное лезвие. Оно уже пронзило ее сердце. Ты почему? Я сейчас подлечу тебя. Аарон ощутил, как слезы потекли из его глаз. Нет, не надо. Вина протянула наполненные кровью руки и решительно остановила Аарона. Только с моей смертью священное пламя сможет объединиться, а также ты сможешь собрать все части меча Метеора и сразиться с Лонгботтомом. Нет. Должен быть способ. Должен быть другой путь. Рука Аарона дрогнула, и он разрыдался. Глава 380. Глупость. Не будь глупым. Винас слегка улыбнулась, протянула руку и погладила лицо Аарона. Пожертвовать мной, одним человеком, и спасти жизни всех людей сумеречной зоны, чего тут колебаться. В настоящий момент, хотя ее губы уже стали бледными и потрескались от потери крови, ее лицо ярко сияло, а Аарону было больно смотреть на нее в таком состоянии. «Нет, ты делаешь это ради меня, ты так поступаешь ради меня». Он не мог гарантировать, что, продвинувшись до второго ранга, он сможет справиться с Лонгботтомом, но он, по крайней мере, мог значительно улучшить свои шансы на побег. Аарон рыдал, слезы бесконтрольно текли по его лицу. Винас смеялась и удовлетворенно произнесла: «Это непостоянная судьба, нам суждено было стать врагами, но мы влюбились с каждым другим». Бух! Ладонь Винас мягко упала на землю. Вскоре в сознании Аарона потек сильный сконцентрированный поток, а также теплый и нежный аромат. Священное пламя начало быстро развиваться, заставляя уровень Аарона резко подняться. Он прорвался через узкое место мага второго ранга. Щелк, щелк, щелк. Три части меча Метеора собрались вместе, излучая яркое серебряное свечение, и спустя мгновение из света выплыл длинный перекрестный тонкий меч. Аура магического артефакта высшего качества, близкая к магическому оружию, распространилась по округе. Аарон взревел, поднял меч Метеора и, превратившись в световую дугу, устремился к центру поля боя. Любой маг, встретившийся ему на пути, будь то маг из сумеречной зоны или из империи темных эльфов, каждый растворялся в воздухе перед силой меча Метеора. Что случилось? В середине поля битвы Лонгботтом уставился на огромную приближающуюся световую дугу. С ожесточенным взглядом он повернулся, и перестал играть с Балином. В его руке появился огромный огненный шар, который он направил навстречу лучу. Пью. Меч метеора летел подобно молнии и нацелился прямо на огненный шар, выпущенный Лангбаттомом. Огромная мощная энергетическая волна распространилась по всему пространству. Хотя Лангбаттом все еще мог убить Балина, он все равно мог понести огромный урон. Второй ранг, зрачки Лангбаттома расширились. Человек с такой сильной энергией и дополняющую его мощь магического артефакта высшего качества представлял для него большую угрозу. Поэтому Лангбаттом сделал выбор. Он поспешно отошел назад, а перед ним образовался серо-зеленый защитный барьер. «Умри!» Аарон по-прежнему яростно направлялся к Лангбаттому. В тот момент, когда он атаковал мечом, серебряные нити духовной силы продолжали конденсироваться на лезвие меча, позволяя ауре магического артефакта высшего качества сильно и резко возрастать. Взрыв! Взрыв! Установленный защитный барьер Лангбаттома мгновенно разлетелся на части, а лезвие меча даже коснулось глаз Лангбаттома. «Пытаешься убить меня, в одиночку?» – произнес Лангбаттом со зловещей улыбкой на лице, а тень паука появилась на его теле, широко раскрыв рот и сжав челюсти прямо на лезвие меча. Щелк! В воздухе раздался звук небольшого взрыва, после чего силуэты двух людей отлетели в разные стороны. Лангбаттом провел по своему лицу, стирая кровь под левым глазом. В то же время со стороны руки Аарона раздался звук трескающейся кости, когда он отступил к месту, где лежал Балин. «Ты в порядке?» Балин окончательно избавился от разъедающей его тело энергии, оставленную в его теле Лангбаттомом, и поднялся. Хотя он и не видел произошедшего недавно столкновения между Лангбаттомом и Аароном, но ощущал, что выражение лица его друга стало беспокойным. «Твоя броня повреждена, используй его». Аарон оглядел состояние Балина и затем передал ему крестообразный меч. «Энергия, которую он сможет выпустить в твоих руках, станет намного больше, чем та, которую он выпустит, находясь у меня. Сейчас было не время для разговоров», и, кивнув, Балин взял меч метеора, но смертельное спокойствие в глазах Аарона все еще пугало его. «Опять, снова и снова. Почему каждый раз, когда я уже собираюсь добиться успеха, передо мной вырастают новые препятствия?» С другой стороны, Лангбаттом молча наблюдал за этой сценой с мрачным лицом. «Ну и что? Еще один маг второго ранга ничего не изменит. Вы все здесь сегодня умрете». Лангбаттом взревел, а фантомное изображение паука на его спине внезапно сделало что-то непредсказуемое. Оно безжалостно расширило рот и погрузило свои клыки в плечо Лангбаттома. Нити красного цвета, видимые невооруженным глазом, вылетели из укушенного плеча Лангбаттома. Фантомное изображение паука на его спине начало краснеть и становиться больше в размерах. Хотя тело Лангбаттома становилось тоньше и слабело, оставляя только кожу и кости, энергия в его теле экспоненциально увеличилась, словно у нее не имелось предела. «Ритуал жизни темных эльфов. Мы не можем ему позволить закончить его. В противном случае он продвинется до пика мага второго ранга, хоть ему и придется заплатить за это своей жизнью». Голос Аарона стал хриплым. Он сразу превратился в луч света и устремился к Лангбаттому. «Старый друг Ару, на этот раз я не буду колебаться и не буду доброжелательным. Просто подожди, и я спасу тебя». Балин крепко схватился за рукоять меча метеора. Такое оружие, находясь в руках сильного воина, издавало оглушительный визг. «Умри!» – решительно закричал Балин. Глаза на его доспехах снова раскрылись, и огромная мистическая аура устремилась к месту, где стоял Лангбаттом. «Ха-ха, давайте, идите». Лангбаттом, будучи полностью исхудавшим, дико рассмеялся и насмехался над Балином и Аароном. Бабах! После ритуала жизни темных эльфов его аура не только увеличивалась, но также, похоже, испытала трансформацию, позволив ему получить огромное усиление. Он поднял свою костлявую правую руку в сторону меча метеора в руках Балина. Бам! Оба вступили в контакт и прозвучал звук столкновения металла о металл. Меч метеора смог только обрезать кожу на руке Лангбаттома, после чего удар Балина был сдержан рукой первого, которая, казалось, стала прочнее стали. Хух! На лице Балина отразилось шокированное выражение. Он ударил еще один раз, но лезвие длинного меча было схвачено зубами, а Лангбаттом не выпускал его, продолжая сжимать. Священное пламя. Аарон указал на Лангбаттома, и волна чистого белого пламени окружила Лангбаттома, поджаривая его. Одежды Лангбаттома, кольца, аксессуары полностью расплавились под действием ужасающей температуры пламени, но его тело оставалось нетронутым, словно было сделано из прочного металла. Что происходит? Воспользовавшись шансом и отдернув меч, Балин отпрыгнул назад и встал рядом с Аароном. Ритуал жизни темных эльфов начался, в этот момент его жизнь уже не принадлежит ему, а принадлежит величайшей матери бездны. Проще говоря, источник его жизни оказался в другом месте, а его собственное тело теперь лишь марионетка. Какой бы вред мы ни причиняли его телу, все будет бесполезно. Лицо Аарона сильно нахмурилось с намеком на безумство, но его ритуал жизни еще не завершен, поэтому процесс переноса источника жизни все еще здесь. Я попытаюсь найти его, а остальное ты возьмешь на себя. Понял, кивнул Балин, как ты собираешься, но он не успел закончить фразу, прежде чем Аарон безумно бросился к Лангбаттому. Умри. Лангбаттом наблюдал за ними двумя, и, увидев устремившегося к нему Аарона, его глаза наполнились жаждой мести и жестокостью. Он резко сжал кулак. Черный кулак столкнулся с грудью Аарона, и от места удара раздался звук хрустящих костей. Выражение Лангбаттома резко изменилось, и он отвел свой кулак. В месте, которым он ударил Аарона, кожа на его кулаке оказалась пронзена и наружу вытекала черная кровь. Че, что произошло? Как простое заклинание пронзания костей смогло пробиться через мою защиту? Выражение лица Лангбаттома несколько раз менялось, и в нем даже виднелись намеки на отступление. Бабах! Но уже было слишком поздно. Множество серебряных нитей начали испускаться из тела Аарона, а его глаза побледнели. Удивительно, но он смог предсказать маршрут отступления Лангбаттома. Уклонившись от дальней атаки последнего, он зацепился за Лангбаттома. Ах, ах, арх! Несколько заклинаний, пронзающих кости, действовали словно ловушкой и пронзали тело Лангбаттома, но Аарону становилось хуже, и из семи отверстий его тела текла кровь. Хахихи, это моя обновленная версия заклинания пронзания костей. Наслаждайся. Лицо Аарона наполнялось безумием и облегчением, когда он закричал: «Винос, я иду». «Ты безумец», — взревел Лангбаттом. Он ударил кулаками по спине Аарона, и огромная сила его ударов даже заставила землю содрогнуться. «Скорей, там!» Кровь текла из носа и рта Аарона, и он использовал крупинку духовной силы, чтобы отметить место для Балина. Этим место оказался узор на спине Лангбаттома в виде цветка, где находилась татуировка паука. Сейчас это место ярко светилось серебряным светом. «Умри!» Выражение лица Балина было спокойным, когда он высвободил мощную серебряную ауру, сформировав светло-серебряное пламя. Большое количество пламени собиралось на поверхности меча метеора, а ужасающая энергетическая волна распространялась по всей области зоны проведения соревнований, в результате чего все маги невольно прекращали сражаться. Большие серебряные крылья раскрылись на спине Балина, заставив его взмыть в небо и, словно огромный красный метеор, пронестись по воздушному пространству. «Умри». В этот момент Балин ни капли не сожалел и не колебался. Длинный крестообразный меч в его руках безжалостно пронзил защиту Лангбаттома. Лезвие прошло сквозь отмеченную точку. Иллюзорный паук завизжал, а его восемь ног начали сильно дрожать. Внезапно он упал, превратился в черный дым и исчез. Ух-бульк, выражение Лангбаттома стало очень странным. Он выглядел так, словно хотел что-то сказать, но не мог. Все, что могли услышать Аарон и Балин, булькающие звуки, доносящиеся из его горла. Свет в его глаза тускнел, пока они не стали полностью черными. Бух! Труп Лангбаттома упал на землю и поднял в воздух огромное количество пыли. «Нам удалось», — бормотал себе под нос Балин, чувствуя, как потерял часть своей души. Он чувствовал, будто его опустошили, словно потерял что-то очень важное для себя. «Осторожно! Тьма еще не рассеялась!» Оба глаза Аарона побледнели. Он упал на землю, а под его телом образовалась небольшая лужа крови.